Глава вторая. Костя. «Сынок, я к тебе». Папа, как обычно, открывает дверь с ноги, но я уже давно к этому привык. Поднимаю голову, несколько секунд наблюдаю, как отец швыряет пальто на стул, и тут же снова утыкаюсь в бумаги. Достал, сил нет. Своими бесконечными визитами и наставлениями. Он же у нас супер востребованный адвокат. Да и фамилия подходящая — Крутой. Крутой Игорь Михайлович. Кто бы знал, сколько раз за свои 30 лет я слышал вопрос. Крутой? Это ты сын известного композитора? Если бы. Пока только известного адвоката в нашем городе. Надо же, вроде и мужик умный, но иногда так бесит, что я готов его разорвать на части. «Сынок, он все-таки твой отец», — постоянно талдычит мне мама, когда я в очередной раз на повышенных тонах рассказываю о своих сыновних чувствах к нему. «Он бросил нас, но не забыл. Деньгами всегда помогал. Мы с мамой ни в чем не нуждались. Только вот папа так и не понял, что счастье не в этом. Мне не хватало его, отца. Может, именно поэтому наши взгляды не сходятся». Если не срочно, то давай завтра. Я пытаюсь держаться, но все равно в голосе прослеживаются нотки раздражения. А лучше послезавтра. А еще лучше через месяц или два, мысленно добавляю, но отец игнорирует мой сарказм, продолжая гнуть свою линию. «Ты дело, что я тебе оставлял, читал?» «Ах, вот оно что! С порога и сразу в лоб, что называется... Не здравствуй, сынок, рад тебя видеть, не как дела, дорогой. Дело его интересует, точнее, мое мнение. Как бы отмазать очередного упыря от тюрьмы?» Полюбопытствовал, я откидываю ручку в сторону, снимаю очки и поднимаю глаза на отца. «Ну?» — нервничает папаша, а я хмурюсь в ответ. «Что «ну»?» Пристально смотрю на то, как он нервно ходит по кабинету. «За что там можно зацепиться?» Отец останавливается и впивается в меня взглядом. «Ты у меня спрашиваешь?» Приподнимаю одну бровь, тычу пальцем в сторону своей груди, а после усмехаюсь, откидываясь на спинку кресла. «Да, дела». «Не ерничай!» Отец слегка повышает голос, но тут же остывает, прекрасно зная, что в подобном тоне диалога у нас с ним не состоится. «Лучше помоги». «А сам?» — продолжаю умничать, наблюдая, как отец злится. «Ох, как же он не любит, когда ему противоречит. Или когда спорят. Это вообще выводит Игоря Михайловича из себя. Только я уже давно не маленький мальчик, чтобы все его приказы выполнять. Вот он и бесится. Не знает, как на меня повлиять». «Да я уже все дело перечитал по несколько раз», — печально вздыхает отец, слегка мотая головой из стороны в сторону. «Хоть убей, не вижу, за что зацепиться можно. Условка все равно грозит, как ни крути». «То есть ты хочешь вообще этого упыря отмазать?» Я даже подаюсь всем корпусом вперед, поражаясь чужой наглости. «Условка уже не камильфо». «Да там же чистая самооборона!» Отец таращит глаза, а я, наконец, взрываюсь. «Ты в своем уме? Да этому козлу на зоне самое место! Какой суд по счету за последние 3 года, а? Может, напомнить?» «Сынок, самому не противно этих дебилов от тюрьмы отмазывать?» «Не все ж такие благородные, как ты!» Вот и поговорили, чего и следовало ожидать. Мы не понимаем друг друга, этого факта уже не изменить. Я не приступаю черту, не нарушаю законов. Чего не скажешь о моем отце. Деньги — это для него самый главный фактор. Разговор окончен. Я лезу в стопку бумаг и достаю оттуда папку. «Забирай свое дело и вали отсюда, папа!» «Сынок, и больше с подобными делами ко мне не обращайся!» «Отмазать этого упыря можно, Есть одна зацепка. Маленький, но шанс. Особенно если судья проплачен, а там папаша этого отморозка уже давно со всеми наговорился. И все порешал, как они умеют. Только мерзко это все. Противно. Я не собираюсь в этом участвовать. Дверь за отцом закрывается, а я снова откидываюсь на спинку кресла и закрываю глаза. Опять этот чертов выбор. Вот почему так постоянно происходит? С одной стороны, избалованный придурок с бабками, которому, как я и говорил, самое место в тюрьме. А вот с другой... Он все-таки мой отец. Если бы можно было поменять, я бы поменял. Или все-таки нет? Настроение на нуле. Какая тут к черту работа? Да и вечер уже. Пора на отдых. Впереди два выходных, можно в спокойной обстановке полистать бумаги дома. А пока... Надо развеяться. Точно. Может, подцепить кого-то, чтобы вечер скоротать. Какая-нибудь симпатичная блондиночка с удовольствием скрасит мне вечер. А также ночь. Прекрасный вариант. Усмехаюсь, выключаю ноутбук, встаю с места и направляюсь к выходу. Ненавижу пальто, дубленки, куртки. Исключение составляет лишь на очень сильный мороз. А так предпочитаю костюмы. Тем более от офиса до автомобиля идти недалеко. Завожу мотор, включаю фары и плавно трогаюсь с места. Охранник поднимает шлагбаум, доезжаю до выезда на проспект. Я толком и не понял, откуда она взялась. 2 секунды назад девчонки и в помине не было в радиусе нескольких метров. И тут удар, а девушка бьется о капот и падает на асфальт. Мать честная, это какой-то страшный сон. Я резко жму на тормоз, надеюсь, успею вовремя. Черт, только этого мне не хватало.